Глава вторая. Он вышел из дома, насвистывая, потому что настроение было отличное. Отличное. Главное, дни установились совершенно сентябрьские, сухие, как высохшие листы, было не жарко, но и не холодно. Ему хотелось думать, что бабьего лета не случится в этом году, потому что он ненавидел бабье лето. За название, конечно же. Оно его душило. Солнцем, запахами, липкой своей теплотой, в которой он чувствовал неправильность. Тепло должно быть летом, а не осенью. «Никакого бабья лета, я люблю тебя за это», пропел он бессмыслицу и широко улыбнулся. Накануне он собрал антоновку с трех яблонь, росших в саду возле дома, и разложил ее по деревянным ящикам, поставив их в прихожей один на другой. Он всегда собирал слегка недозрелые яблоки, еще зеленые. Они дольше хранились, да и на вкус нравились ему больше. Мать насмешливо называла их кислятиной, но и сама не брезговала в ноябре утащить яблоко и схрумкать его, морщась от кислинки. На электричке он проехал несколько станций и вышел там, где раньше никогда не выходил. Ему понравилось место. Не слишком людное, потому что поселок виднелся только метрах в 500, и было ясно, что он совсем небольшой, с хорошей в меру загруженной трассой и с широкой обочиной. Обочины имели значение, и он частенько выбирал дороги именно по ним. Спрыгнув с платформы, он пошел, конечно же, не в сторону поселка, а туда, откуда доносился гул машин. Трасса. Место, откуда все начинается и где все заканчивается. Свистящая трасса, похожая на след от выстрела, нравилась ему куда больше, чем протяжная дорога. Дорога — это проселочная колея, по которой хорошо ехать на велосипеде, подставляя лицо ветру и солнцу. А трасса — это нерв, это его жизнь, это струна, на которой талантливый гитарист сыграет то, что захочет. А он — талантливый. В глубине души он считал себя романтиком. С километра он прошел не торопясь, совершенно не чувствуя тяжести гитары за спиной. Пара машин притормозила, но он с улыбкой отрицательно покачал головой. «Не-не, спасибо, пока не надо». Второй водитель даже дружески помахал ему рукой на прощание, и гитарист в шутку отдал честь. Вот что доставляло ему настоящее удовольствие — осознание того, как легко использовать стереотипы в своих целях. Молодые парни надевают футболки с ярким рисунком-принтом и думают, что таким образом они привлекают к себе внимание. «Я убил Че Гевару!» — кричат надписи на их одежде. «Здесь должно быть твое рекламное место. Погладь кота!» «Погладь кота, пока он живой!» — пропел гитарист на мотив любимого Чайфа. «Люби его таким, какой он есть!» «Дурачье! Вот что он сказал бы этим молодым парням, если бы захотел. Вы думаете, необычная одежда привлекает внимание к ее владельцу? Это иллюзия. 9 человек из 10 после происшествия смогут во всех подробностях описать рисунок на футболке и рассказать о шрифте, которым выполнена надпись. Но только один окажется в состоянии описать человека в этой футболке». Стереотипы, стереотипы. Женщины, напичканные ими, как фаршированные курицы рисом. Да и не только женщины. Умело используя их, вы можете стать невидимкой. Можете вызвать доверие у людей одним своим видом. Можете притвориться безобидным кроликом. Он вспомнил, какой восторг вызвал у него когда-то рассказ Честертона, в котором преступник в форме почтальона попадал повсюду, куда хотел, и выходил незамеченным, потому что никто не обращает внимания на почтальонов. Он тогда почувствовал, что столкнулся с чем-то большим, чем просто забавное наблюдение, использованное в сюжете. Он столкнулся с практическим волшебством. знание психологии, навыки манипулирования сознанием, назовите это как угодно. Суть останется одна. Если вы поняли, как это работает, то вы стали гораздо могущественнее большинства окружающих вас людей. Человек с гитарой за спиной дошел до поворота, оглянулся назад и убедился, что поселка уже не видно. Пройдя еще немного, он остановился, почесал нос и улыбнулся. «Вы не поверите», — вслух сказал он, — «какое воздействие на людей оказывает обычная гитара?» Достать табличку из широкого кармана туристических штанов — дело нескольких секунд. Он упаковывал ее в полиэтилен, чтобы она не мялась, и хотя в кармане табличка сворачивалась в несколько раз, надпись все равно читалась отлично. В меру потертые джинсы, рубаха с длинным рукавом, свитер завязан рукавами на поясе. Он выглядел не совсем типичным автостопщиком, но это не имело большого значения. Иногда он и вовсе не доставал свою бумажку, ограничиваясь поднятой рукой. Вот как сегодня, например. Определенно сегодня будет достаточно руки. Так вот, гитара. Обычных автостопщиков чаще подбирают мужчины, чем женщины. А все почему? Потому что последние по природе трусливы, панически трусливы. Они пытаются обезопасить себя. За доли секунды, оценивая незнакомцев, они сортируют их, и в коробочку с наклейкой «Безопасен» отправляются не больше 20%. Разве может молодой мужчина, ловящий на трассе машину, попасть в эти 20%? Вряд ли. Очень сомнительно. Если только у него нет гитары. Но гитара принципиально меняет положение дел. Парень с гитарой — это символ чьей-то юности, костров и палаток, песен о солнышке лесном и синей птице, которая обитает рядом с огнегривым львом. Это безбашенная молодость, какая бывает только у романтиков. Не настоящих, выдуманных, живущих в книжках и в чужих воспоминаниях. Гитара создает вокруг вас невидимый ореол своего парня. Парня, который, может, и станет мучить вас песнями собственного сочинения и душераздирающим исполнением чужих, но от которого не стоит ждать ничего плохого. Разве что он забудет вернуть вам небольшой должок и расскажет десяток бородатых анекдотов, над которыми сам же и будет похохатывать. От парня с гитарой не ожидают ничего плохого. Он подошел на шаг ближе к трассе и поднял руку с выставленным вверх большим пальцем. «День такой хороший, и старушки грошат, хлебный мякиш сизым голубям». Он напевал под шум машин, и когда остановилась первая, серый «Пежо», не переставая напевать, пошел к ней. Он уже видел, что за рулем сидит мужчина, и, наклонившись к окну и улыбаясь заискивающе и просяще, назвал самый неудобный пункт назначения, какой только можно было придумать. Водитель отрицательно покачал головой, и гитарист улыбнулся вслед отъехавшей машине. Еще три тоже оказались мимо. Одна почти попала в цель, но он вовремя заметил на заднем сиденье подростка, насупленного некрасивого мальчишку. Гитарист сделал вид, что перепутал названия городов, быстро поправился, и женщина развела руками. «Нет, ей с ним не по пути». «Жаль», — сказал он, — «но в любом случае счастливой вам дороги». И подмигнул мальчишке, который, кажется, смутился от этого. Светло-голубая «Мазда» вылетела из-за поворота на такой скорости, что он, хоть и стоял далеко от шоссе, все же отошел на несколько шагов назад. И когда она резко затормозила, разбрызгав мелкую гальку с обочины, он почувствовал, как будто потянули за струну в сердце. Легко ступая, вглядываясь сквозь лобовое стекло, он пошел к машине, а струна все дзынькала и дзынькала, подсказывая, что наконец-то он ее нашел. «Куда тебе, товарищ?» — спросила сидящая за рулем девушка, сильно упирая на последнюю ща. длинные волосы, обтягивающий свитер, пальцы с короткими вишневыми ногтями, на которых облупился лак, заинтересованный взгляд. Гитарист ей понравился, но пока она не определилась до конца, в какую коробочку его положить. «В Пирогова!» Он сбросил гитару с плеча, как будто устал ее держать. Это тоже был безупречно рассчитанный ход, который почти никогда его не подводил. Людям становилось неловко отказывать человеку, который понадеялся на их доброту. «Залезай!» Подчиняясь ее команде, он забрался на пассажирское сиденье рядом с ней, а гитару забросил на заднее. Мазда рванула с места так, что его откинуло на спинку кресла. «Пристегнись, гитарист!» Его позабавило то, что она назвала его настоящим именем. Все-таки не зря говорят об их феноменальном чутье. Она завязала разговор, кто он, откуда, куда идет. Он отвечал, поглядывая на нее, отмечая про себя, что появилась новая порода с синими ресницами. Волосы белые, губы выпуклые, как у рыбешки, а длинные ресницы синие, с крошечными комочками у оснований. На правой руке, лежавшей на руле, поблескивал тонкий золотой браслет-цепочка. «Чего смотришь? Любуешься?» Она засмеялась, и он заметил, что десны у нее розовые, сочные. За окном началась полоса лесопосадок, и то и дело с главной трассы соскальзывали серые ручейки проселочных дорог. «Я пописать хочу». От удивления она даже притормозила, взглянула на него. «Стеснялся раньше сказать», — признался он, напуская на себя смущенный вид. «Извини». «А чего стесняться-то? Думаешь, девочки не писают? Нашелся, блин, стеснительный. Ладно, я сегодня добрая». Машина вильнула, остановилась у самых деревьев. «Вперед! Туалет для мальчиков справа». Она снова засмеялась, и он ей улыбнулся. Ветки и листья шуршали под ногами. Осенняя паутина летела обрывистыми ниточками. Он встал за широким стволом, за которым его точно не было видно. Проверил, все ли на месте. Деревья вокруг одобрительно зашумели. Он услышал зарождающуюся в глубине их корней симфонию. Ощущение, что он может дирижировать лесом, охватило его, и предчувствие горячей радости ударило в ладони. Ему пришлось сжать их, чтобы напомнить себе, что еще ничего не сделано. Из леса он выскочил с растерянным лицом, добежал до Мазды, немного запыхавшись. «Слушай, такое дело. Короче, там сова лежит под деревом. Живая, только оглушенная кем-то. Первый раз такое вижу». «Да и черт с ней!» — недовольно сказала девчонка. «Поехали!» Он покачал головой. «Не, я не могу. Давай ты поезжай, а я останусь. Посмотрю, чем можно помочь». Она заколебалась. Все они, рожденные от одной праматери, были похожи, и он знал, за какие ниточки нужно их дергать. Вожделение. Она его хотела. Она пахла, как самка, которой нужен самец, и он представлял, что сейчас творится в ее головке. Девчонка питала небольшие, но устойчивые надежды на то, что он попросит ее телефон, и мечтала, чтобы он потом позвонил. Теперь она проклинает его внезапно проснувшуюся любовь к братьям меньшим и материт его дурацкий альтруизм. Но, с другой стороны, он предлагает ей прекрасный повод познакомиться поближе. И она решилась. «Ах, хрен с тобой. Пойдем». Обежав машину, она фамильярным жестом взяла его под руку, словно он предлагал ей променад по пешеходной улице города, а не короткую прогулку по лесу. От неожиданного прикосновения его едва не передернуло. «Далеко идти-то?» «Нет, вон за тем деревом». Он аккуратно высвободился, и девчонка, заинтересованная против своей воли, пошла чуть впереди, раздвигая кусты. Ее волосы, примятые от автомобильного кресла, рассыпались по спине, белые сверху, желтоватые на концах. Он коснулся рукой травы, Кончики укололи пальцы и ладонь, и сразу же на него накатила первая волна музыки, как будто трава была ее проводником. Он глубоко вдохнул, чтобы задержать ее на секунду. Волна прошла до горла и растворилась в нем, напитав его силой. Теперь он знал, все получится. Остановить музыку уже невозможно, разве что задержать ненадолго. Ноздри его раздулись, впитывая запах животного, идущего впереди. «Ну и где она?» Полуоборот, ее профиль, взмах синих ресниц, недовольно искривленные губы. «Еще не пора, не пора. Не спугни ее». Вынужденный следить за собственным голосом, он едва не пропустил вторую волну. «Слушай, здесь была. Подожди-ка, наверное, за соседним деревом». Голос у него стал низким, но это ее не насторожило. Она завертела головой, и он увидел, как белый клок шерсти отделился от остальной массы волос, плавно спустился вниз и повис на ее свитере. Маленькие острые зубки, розовые десны. При укусе крыса может заразить человека хантавирусом, летальный исход от которого составляет, если не проводить лечение, не меньше 10%. Вторая волна упала сверху, и от удара он едва не покачнулся. То, что оживало в нем, притягивало к себе со всех сторон звуки, и они из хаоса упорядочивались в стройную систему, математически выверенную конструкцию, выражавшуюся музыкой, безупречней которой не могло быть ничего в мире. Он даже прикрыл глаза на несколько секунд, боясь, что может не выдержать, упасть от того, что закружилась голова. Музыка вырастала из всего вокруг, проникала в него, и он ощущал, что почти готов совершить то, зачем они пришли. «Короче, мне это надоело. Пошли отсюда!» Ее визгливый голос ворвался в фальшивый, режущий слух нотой, в то, что пело вокруг. И не в силах уже противиться себе, он сделал ей знак замолчать. «Ты чего это на меня машешь-то? Офигел?» Но и ее вопль уже не мог помешать неотвратимому наступлению его симфонии. Мощный аккорд, взмах веток, синхронный всплеск листьев. Третья волна обрушилась со всех сторон, затопила его, опустошила и наполнила собою, и все тело стало жарким, будто вспыхнуло изнутри. Он ощутил такой мощный прилив желания, что оскалил зубы, чтобы не выплеснуться раньше времени, и крик вырвался даже не из его горла. Из него всего, насквозь пропитанного торжествующей, гремящей, оглушительной симфонией смерти. Она даже не успела ничего понять. Бусинки крови, забрызгавшие кусты, и красные росчерки на траве, и неровное расплывающееся пятно под его ногами. Все это случилось уже следом за пиком его наслаждения. И он облегченно опустился на траву, услышав, как затихают в нем звуки, просачиваясь в землю и возвращаясь туда, откуда появились. Несколько минут он сидел, приходя в себя, чувствуя выступившую на лбу холодную испарину. Он всегда испытывал сильный приступ слабости и сонливость вслед за тем, как убивал крысу. Подыхая, они забирали у него часть энергии, но это было посильной платой за избавление от тварей. На лежавшее под кустом тело упал лист. Он заставил себя подняться, нужно было довести дело до конца и уходить. Сделал надрезы в нужных местах, потом стащил с ее руки золотой браслет, огляделся, проверяя, не оставил ли чего-нибудь, что сможет его выдать. А затем, неторопливо и слегка пошатываясь, направился к трассе. Ему пришлось подождать, лежа в кустах, пока проедут машины. И только когда шоссе опустело, он выбрался из укрытия, добежал до голубой Мазды, вытащил оттуда гитару и убрал несколько своих волосков, оставшихся на подголовнике сиденья. Достав из кармана салфетку с пропиткой, старательно прошелся по всем поверхностям, особенно тщательно вытер дверную ручку. Теперь можно было не торопиться. Человек в стоящей у обочины машине не вызывает подозрений, если он один. Покончив со всем, он закрыл Мазду и забросил ключи в лес, не забыв протереть и их тоже. Повесил гитару на спину и зашагал вперед, насвистывая себе под нос веселую мелодию. «Курить хочется», — страдальчески сказала Женька. «Чёрт, девочки, да чего же курить хочется?» Алька сочувственно посмотрела на нее, но промолчала. Оксана быстрым движением дотронулась до плеча подруги и тут же нервно отдернула руку, будто испугавшись чего-то. Она за последний час не сказала ни слова, в отличие от Женьки, которая начинала то ругаться, то ныть, то клясть, на чем свет стоит, Артемиду и всех, кого в нее занесло. «И жрать хочется», — добавила Женька, присовокупив несколько крепких выражений. «Нас кормить будут сегодня или нет, а?» «Тише, Жень. 2 часа назад кормили», — устало сказала Алька. «А я еще хочу! Я проголодалась! У меня на нервной почве аппетит просыпается!» Она вскочила и стремительно прошлась по комнате, огибая столы, кресла и напольные вазы. Аля закрыла глаза и откинулась на спинку дивана. Чувство времени было у нее от природы, и Алька знала, что они сидят в этой комнате 4 часа с четвертью. За все это время к ним никто не заходил, не считая мальчика, принесшего контейнеры с теплой едой и забравшего пустую посуду спустя 30 минут. До этого ее допрашивали почти 40 минут, и, поговорив с девочками, она выяснила, что и их допрашивали тоже, по отдельности. «Значит, не врут, что в гротах не установлены камеры», — подумала она сразу, как только услышала, какие вопросы задавали Оксане и Женьке. Парень, который вел допрос, молодой, напористый и злобный, впрочем, возможно, это была лишь выбранная для общения с ней маска, кричал на Альку, и один раз ей показалось даже, что ее вот-вот ударят. Он постоянно подносил пальцы ко рту, непроизвольно теребя болячку на губе, и когда той же рукой замахнулся на Альку, она подумала, что укусит его, если он посмеет до нее дотронуться. Что-что, а кусаться она умела. «Знаешь, в чем преимущество девчонок?» — учила ее когда-то подружка. «В том, что мальчишки не кусаются. Не кусается в драке, сечёшь? Бить, пожалуйста, а кусать нет. А ты можешь и бить, и кусать». «Я могу и бить, и кусать», — повторила про себя Алька, будто полководец перед началом сражения, настраивающий солдат на нужный лад. Открыла глаза, встала и подошла к большому прямоугольному зеркалу, широченная липоватая рама которого плотно прижималась к стене. Алька готова была голову дать на отсечение, что за зеркалом полно разнообразной аппаратуры. «Пишите, пишите. Наблюдайте за нами. Смотрите, нам скрывать нечего». Она поправила волосы, глядя себе в глаза, и вернулась на диван. «Курить хочу», — обреченно проговорили из соседнего кресла. «Чёрт, да чего же я хочу курить?» «Итак, по порядку», — сказал Саша, стоявший почти вплотную к стеклу, и обернулся к Макару и Сергею. «В креслах сидят Клео и Эль, а та, которая сейчас подходила к зеркалу, — это Ливи». «Замечательные славянские имена», — себе под нос заметил Илюшин. «Их специально подбирали. Таких», — поинтересовался Сергей, разглядывая девушек. «Разумеется», — Каждый из девочек воплощает определенный образ, который интересен нашим клиентам. Образ должен гармонично вписываться в роль. Скажем, толстухи вызывают влечение у многих гостей, но быть русалками они не могут, потому что жирная русалка — это смешно, а не сексуально. Да уж, в сексуальности этим троим не откажешь. Макар наклонил голову на бок, пристально оглядел рыжеволосую девушку с угрюмым видом, стучавшую голой пяткой по ковру. «Рыжая, что за образ?» «Клео? Ха, чувственность!» Рыжая Клео обернулась к шатенке, сидевшей с отрешенным видом на подлокотнике ее кресла, и что-то сказала. Длинная рубашка, натянувшись, обрисовала высокую грудь, и Бабкин еле сдержался, чтобы не присвистнуть. Девица была хороша, как ведьминская дочь, с вьющимися длинными кудрями, чуть раскосыми глазами, которые, Сергей не сомневался, должны были по всем правилам отливать болотной зеленью, с розово-белой кожей того нежного оттенка, что характерен для рыжеволосых. «Хотите, звук включу?» — предложил Саша. «Их пишут, но можем и сейчас послушать». «Не надо», — отказался Макар. «Сначала так на них посмотрим». Бабкин подошел поближе к стеклу, присмотрелся ко второй девушке, на которой были надеты короткие топы и шортики, и мрачно осведомился. «А ваших клиентов не пугает уголовная ответственность за развратные действия в отношении несовершеннолетней?» «Эль!» — Саша искренне рассмеялся. «Как вы считаете, сколько ей?» Сергей немного подумал, рассматривая очаровательное детское личико со вздернутой верхней губой и нежным провалом ямки над ней. Шатенка и тоже длинноволосая. Во всем ее облике было что-то от школьницы, в меру прилежной, в меру непослушной. Тонкие руки, неразвитая грудь, узкие бедра и длинные прямые ножки, ровные, как палочки. «Хотите сказать, ей уже есть 18?» — с нескрываемым скепсисом спросил он. «Дай бог, если 15». 23! Честное слово!» — прибавил Саша, когда Бабкин обернулся к нему. «Поймите, это тоже образ. Нимфетка, лолита, ребенок. Очень востребовано. Все-таки в каждом мужчине живет педофил». «Я бы попросил не обобщать», — проворчал Сергей, снова поворачиваясь к стеклу. 23! Черт! Кто бы мог подумать?» «Меня, если честно, больше интересует третья», — подал голос Макар. «Я не вижу, какую нишу она может заполнять. Или у вас есть роль блондинки? Это было бы слишком банально». Все трое посмотрели на светловолосую девушку, откинувшую кудрявую голову на спинку дивана. В ней не было ни подчеркнутой сексуальности Клео, ни мнимой невинности Эль. Девушка как девушка, скорее очень симпатичная, чем красивая. Она напомнила Бабкину какого-то зверька, только он никак не мог сообразить, какого. На фоне ярких подруг она терялась. «Ангел!» — не раздумывая ответил Саша. «Порочный ангел!» «Неужели? Может, конечно, мне отсюда не видны детали, но как-то не тянет она на ангела, тем более на порочного». Та, кого назвали порочным ангелом, подняла голову и посмотрела на свое отражение в зеркале, а затем улыбнулась уголками губ. «Она знает, что с этой стороны зеркала комната?» — удивился Бабкин. «Нет, никто из них не знает». «Хм, насчет «никто», боюсь, ты погорячился. Что-то мне взгляд ее не нравится». «Точно говорю, не знает». «Так почему порочный?» — перебил их Макар. «Привлекательная женщина, не спорю. Хотя ангельская красота мне представлялась чуть более... сдержанной. В этой слишком много жизни». «Ливи работает недавно», — объяснил Саша. «Ее взяли на место другой девушки, Сони. Та была именно порочным ангелом. Потом, если захотите, посмотрите запись. Голубоглазая и мордашка невинная, а на деле белокурое бестие. Но для Сони пришлось срочно искать замену, и никого лучше Ливии не нашлось. На самом деле русалка из нее отличная. Шеф за Алькой понаблюдал и сказал, что иногда русалка должна быть просто русалкой, без изысков. «О, человеческие имена!» — оживился Илюшин. «Алька, это сокращение от чего?» «От Аллы. Она Алла Ракунова, но все зовут ее Алькой». «А две другие?» «Клео — это Женя Коромыслова, а Эль — Оксана Федорчук», — сказал Саша. И Бабкину показалось, что он смутился. Сказка разбивалась о прозаические грубоватые имена. «Женя Коромыслова и Оксана Федорчук», — повторил Макар. «Хорошо, с этими все ясно. А что за образ использовала убитая?» «Микаэла, самая старшая из них, играла подводную царицу русалок. Была в их группе кем-то вроде начальницы отдела. Ее амплуа — опыт». «И сколько ей было лет?» 43. Сергей присвистнул. «Не старовато для роли русалки. 43 года. Я думал, у вас возрастной ценз для девочек очень жесткий». «Не забывайте, что клиентам требуются разные типажи», — возразил Крупенников. «Она холодная блондинка, эдакая снежная королева, циничная, много повидавшая, многое умевшая. В играх с клиентами отвечала за элемент садо-мазо, но детали надо уточнять у наших психологов. А в групповухе управляла игрой». «В каком смысле?» «Ну, вот смотрите», — охотно принялся объяснять Саша. «Клиенты приходят на эту сцену не только для того, чтобы поплавать и провести время с русалками. Это было бы слишком банально. Точнее, такой день есть, называется окно, и сегодня был как раз он. Когда окно, гости делают, что пожелают. Хотят в гротах развлекаются, хотят в озерах плещутся. Но в другие дни разыгрываются сценарии, которые обязательно включают охоту, преследование. Например, русалки утаскивают тонущих моряков на дно, или же наоборот, моряки охотятся за русалками. На дальней стороне озера спрятаны лодки, плот, ну и еще кое-какой антураж. Некоторые из этих игр довольно, ну, жестокие. И тут Микаэла была в своей стихии. Это и называется групповуха, а не то, что вы подумали». «А то, что мы подумали, как называется?» Парень пожал плечами. «Да никак. В групповой игре важно, чтобы кто-то подавал сигнал для слаженности действий. Когда лодку начинать раскачивать или когда моряка топить, это была обязанность Микаэлы». «А как ее звали на самом деле?» «Ну, так и звали. Микаэла. Это ее настоящее имя. Микаэла Костина». Три женщины, сидевшие за стеклом, застыли неподвижно. Хрупкая нимфеточная красота, чувственная красота, теплая красота. «Сперва, когда только осваивали эту сцену, взяли трех блондинок», — негромко сказал Саша. «Русалки русалками, глазища огромные, сами гибкие, худые. Когда они подкрашивались и надевали костюмы, мне даже не по себе становилось. А потом тестовые опросы показали, что они не очень привлекают гостей. Только в качестве экзотики». «Подкрашивались?» — уточнил Бабкин. «А косметика в воде не смывалась?» «Специально у них, она не смывается. Приглашали гримера, чтобы учил краситься. Девчонки теперь любое лицо могут себе нарисовать. И для волос у них какие-то баночки стоят в гримерках, чтобы не сосульками висели, а красивой волной лежали». «В гримерках. Как все серьезно». «А как же? Столько денег вбухать в сцену, а потом на мелочах прокалываться? Не, шеф не такой человек, чтобы на этом экономить. Уж если делает лучшее, то по высшему разряду». «Значит, девушки приходят утром в клуб и расходятся по своим комнатам, так? То есть по гримеркам?» — спросил Макар, прикидывая что-то. «А затем уже в костюмах и в полной боевой раскраске идут в свои гроты и ждут клиентов, так?» «Не совсем. Красятся они действительно наверху. На самом деле гримерка у них одна на всех, просто в ней выделен закуток для Микаэлы, поскольку она у девчонок за старшую. Они рисуют мордахи, остаются в какой-то легкой одежде, вроде той, которая сейчас на Оксане, и спускаются вниз через коридор, чтобы разойтись по своим местам. А уж в гротах натягивают костюмы. Если их наверху надеть, то сложно будет спускаться». «Стоп. А как же тогда русалки передвигаются по берегу?» — нахмурился Сергей, вспомнив рыбий хвост. «Там есть две молнии», — объяснил Саша и, как показалось Бабкину, слегка сконфузился. «Они спрятаны под чешуей и при необходимости расстегиваются. Если расстегнуть нижнюю, то хвост распадается на две половинки, но ходить так все равно неудобно». «А если верхнюю?» — непонимающе спросил Сергей и тут же догадался по хмыканью Илюшина, зачем нужна вторая молния. «Понял. Вопрос снимается. Во сколько девушки пришли сегодня?» «8. Каждую из них опросили сразу после того, как нашли тело». «Во сколько это было?» — Сергей успел достать блокнот и торопливо записывал. Макар внимательно слушал, полагаясь на память. «В 12 с небольшим. Девочек развели по разным комнатам, их ответы записывались. Каждая говорит, что была у Микаэлы в пещере, но ни одна не признается в убийстве». «А зачем они к ней приходили?» — спросил Илюшин. «Видите ли, у девчонок нет жесткого режима. Они не обязаны сидеть каждая в своем гроте и ждать гостей. Наоборот, чем более естественно они будут себя вести, тем лучше. Поэтому они могут плавать вместе, заплывать друг к другу в гости, болтать, подниматься наверх и так далее». Сергей кивнул и закрыл блокнот. Предстояло как можно быстрее изучить результаты предварительного опроса и самим провести беседу со всеми подозреваемыми. «До черта работы. Придется привлекать тех троих, которым платит Перегорский. Но что они за работники, неизвестно». Что-то смутно царапало его все время, пока он смотрел на девушек за стеклом. Какая-то очень простая, совсем очевидная мысль. Бабкин еще раз окинул взглядом троих русалок и, наконец, сообразил. «Постойте-ка, Саш, ты сказал, что одна из пещер наверху для спасателей?» «Ну да, только им запрещено выходить оттуда, если нет...» «Если нет чего? Опасности для клиента, так? Откуда ему знать, есть такая опасность или нет? Значит, имеются камеры. Логично?» «Логично», — сказал с сожалением в голосе парень. «Но камер нет». «А как же тогда?» «Камер нет, зато есть тревожные кнопки. Во-первых, у каждой русалки такая в костюме, зашита в области бедра, чтобы можно было легко ее нажать. Она, похожа на таблетку, хорошо прощупывается. Во-вторых, аналогичными напичканы все купальные костюмы гостей. Ну и последнее. Не зря же, постоянные клиенты третьей сцены именно те четверо, с которыми вы будете разговаривать. Они люди тренированные, все пловцы, и к тому же их регулярно осматривает наш врач. А уж для девчонок медосмотр раз в месяц — это вообще святое». «А ты уже обрадовался, да?» — поддел Сергей Илюшин. «Просмотрели бы записи, за 15 минут раскрыли дело. А главное, до нас, таких умных, никто не догадался это сделать». «Ну все, все. Извалял мордой в грязи». Бабкин поднял руки, сдаваясь. «Саш, что еще нам нужно знать?» Парень задумался, почесал за ухом. «Понимаете, если все в деталях описывать, нам 3 дней не хватит. Основное-то я, кажется, уже рассказал». «А что за водопад мы видели, когда спускались в грот первый раз?» — вспомнил Илюшин. «О, водопад — обычная водяная завеса, а за ней кастрюлька. Я вам про нее говорил. Бассейн с очень маленькой чашей, из нее быстро можно слить воду и почти так же быстро набрать». «А смысл?» «Вода разная. Есть горячая с солями, Есть еще с какими-то добавками, честно говоря, не помню точно. Считается, что кастрюлька лечебная, для тех, кому нужно мышцы расслабить после тренировки или еще чего-нибудь в этом роде. Хотите с врачом поговорить? Нет, пока не нужно. Преждевременно. Вот что, Саш, я хочу посмотреть записи рабочей группы, касающиеся клиентов. Расклад по времени. Где, кто, сколько минут для начала. А потом? Потом будем с ними разговаривать. А ты не хочешь разделить? С девушками общаться буду я, а с клиентами ты, предложил Сергей. Скорее сделаем так. Пока ты опрашиваешь девиц, я изучу записи. А потом вместе займемся гостями. Сматываться нужно. Срочно. Алька потянулась, сохраняя видимость спокойствия. Нельзя выпадать из образа. Она — веселая легкомыслие, порхающая бабочка, которую смерть начальницы может ненадолго выбить из колеи, но не расстроить, и уж тем более не испугать. Удивление — вот ее главная эмоция. Только бы дурочку не переиграть. В том, что предстоят новые допросы, Алька не сомневалась. Перегорский, лысый хрыч, не мог так просто отдать их в руки прокуратуры вместе с любимым детищем, третьей сценой. С него сталось бы закопать труп в песочке на берегу Верхнего озера и сделать вид, будто ничего не произошло. Она покосилась на Женьку с Оксаной, те были в своем амплуа. Одна так и не вышла из роли разъяренной пантеры. Вторая изображала полусонную куклу, которую опрокидывают на спинку, и глаза у нее закрываются сами собой. Однако за 4,5 часа заключения пыл пантеры несколько остыл, и видно было, что Женька прилагает усилия, чтобы держать себя в правильном настрое. Оксана, бледненькая от природы, сейчас показалась Альке мучнисто-белой, и она потянулась к ней, похлопала девушку по коленке. «Эй, подруга, с тобой все в порядке?» Оксана приоткрыла синие глаза, с испугом уставилась на Альку. «Как себя чувствуешь? Ты побледнела сильно». «Я...» — начала Оксана, но Женька не дала ей закончить. «Странно, что не посинела. Почти 5 часов сидим. Все, хватит. Надоело!» Она вскочила, и от ее резкого движения Оксана едва не свалилась с подлокотника. «Что ты хочешь делать?» «Дверь хочу выбить, вот что!» Однако осуществить свое намерение, метнувшаяся к выходу Женька, не успела. Дверь открылась, и в комнату вошли 3 человека. Первый был Сашка Крупенников, к которому Алька относилась хорошо. Мальчуган всегда обращался с ними уважительно и не позволял себе сальных заигрываний, в отличие от некоторых других помощников Перегорского. А вот 2 остановившихся за ним, Алька видела впервые. Слева, глыбой перегораживая путь к выходу, замер коротко стриженный мужик с цепким взглядом темных, глубоко посаженных глаз — похожий на бывшего боксера, начавшего полнеть, но вовремя взявшего себя в руки. «Такой стукнет, из меня дух вон», — мелькнула у Альки неуместная мысль. Лицо у мужика было серьезное, мрачное. А вот второй, стоявший рядом с ним, улыбался. Симпатичный светловолосый парень лет 26 с загорелым лицом. Следуя привычке, Алька перевела взгляд с лица на руки. Длинная сильная кисть, музыкальные пальцы. Сходу оценив потенциальную угрозу, исходившую от этих двоих, которых, конечно же, привели к ним не просто так, она вдруг с удивлением почувствовала, что светловолосый, откровенно рассматривающий их, кажется ей куда более опасным, чем тот, второй. Серые глаза остановились на ней, и Алька напряглась. Но парень кивнул ей, как старый знакомый, и перевел взгляд на Женьку. Вот уж кто был великолепен. Когда Саша и его спутники только вошли в комнату, она замерла, словно наткнувшись на стену. Отчасти так оно и было. учитывая габариты стриженого. Но теперь, придя в себя, Женька собиралась устроить концерт. Алька видела это по ее позе, потому как Коромыслова тряхнула рыжей шевелюрой и часто задышала, раздувая ноздри. «Истеричка», — с восхищением подумала Алька, — «но талантливая же». Талант Женьки проявлялся в том, что внушенную себе самой эмоцию она проживала за короткое время на полную катушку, и те, кто общался с ней, могли прочувствовать это на себе в полной мере. Женька будто била током, а затем цепляла крючком и не отпускала до тех пор, пока не выплескивала все накопившееся внутри за недолгий период спокойствия. Гостям она щекотала нервы. Дикий нрав в сочетании с дикой же красотой производили сильное впечатление на мужчин. Женька была из тех русалок, которые хохоча заманивают моряков на дно и зацеловывают до смерти. Альке казалось, что все Женькины чувства подкрашены яростью, даже те, с которыми этот ингредиент не сочетается вовсе. Например, любовь к Оксане. Прежде они дружили втроем: Коромыслова, Оксана и Соня. И когда после смерти Сони на ее место взяли Альку, Женька не сразу примирилась с этим. «Ты!» — Коромыслова выставила вперед тонкий пальчик и брезгливо ткнула Сашу в грудь. «Ты знаешь, сколько мы здесь сидим?» «Женечка!» — начал парень, но больше ему ничего не удалось сказать. «И я тебе не Женечка. 5 часов. И хоть бы одна тварь за это время пришла нам сказать: потерпите, девочки. Вы с нами как с половыми тряпками обошлись. Дали вонючие подачки, нате, пожрите!» Коромыслова сделала шаг вперед, и лицо ее оказалось напротив Сашиного лица. Алька подумала, что он сейчас отшатнется, но тот лишь вздохнул. «Что? Чуть какой капец случился, так можно об нас ноги вытирать, да?» Алька отвлеклась от пылкой Женькиной речи, потому что заметила, как переглянулись двое стоявших за крупенниковской спиной. Младший ухмыльнулся краем рта, старший чуть заметно качнул головой. Как ни короток был этот обмен мнениями, Аля успела перехватить его и неожиданно для самой себя прониклась уверенностью, что эти двое — приятели. Не просто хорошо знакомые люди, долго работавшие вместе и привыкшие понимать друг друга без слов, а именно приятели, между которыми состоялся вполне развернутый диалог. Тем временем Женька, все ближе подступавшая к Саше, все-таки вынудила его податься назад, так что тот едва не наступил на ногу стриженному, и повысила голос настолько, что Альке захотелось заткнуть уши. Конец ее выступлению был положен неожиданно. «Сударыня, в гневе вы прекрасны», — с издевательской, как показалось Альке, вежливостью сказал светловолосый. «А когда успокоитесь, будете и вовсе неотразимы». Женька, оборвав фразу на полуслове, стремительно обернулась к наглецу, собираясь испепелить его взглядом. Но то ли подействовала старомодная сударыня, то ли силы ее иссякли на Крупенникове, но, к удивлению Альки, встретившись глазами с парнем, Коромыслова ничего не сказала. Воспользовавшись паузой, тот шагнул вперед и представился. «Макар Илюшин, а это мой напарник, Сергей». Стриженый коротко кивнул. «Мне очень жаль, что вам пришлось долго просидеть взаперти», — продолжал Илюшин. «Но придется отнять у вас еще немного времени. Нам нужно побеседовать с вами. Вы не возражаете?» Отчего-то он обратился персонально к Оксане, и та, почувствовав на себе всеобщее внимание, вздрогнула. «Я? Нет, не возражаю. Чего я буду возражать?» «Чудесно. Давайте сделаем так. Вы провели здесь больше 4 часов и наверняка проголодались. Я попрошу, чтобы принесли горячей еды, а потом, когда вы, не торопясь, пообедаете, мы поговорим. Но не будем же мы мучить голодных девушек». Он улыбнулся извиняющейся улыбкой, развел руками, Наступила тишина, в которой три девушки осмысливали его предложение. А спустя несколько секунд она была нарушена хором протестующих голосов. Оксана с Женей протестовали от души, Алька за компанию с ними, чтобы не отделяться от коллектива. «С дуба ты рухнул, что ли?» — подытожила всеобщее мнение Женька. «Мы тогда до ночи отсюда не уйдем. Давай сразу проводи свои беседы». «До ночи мы отсюда в любом случае не уйдем», — мысленно сказала ей Алька. «Но ты удачно сыграла на руку этому обаятельному прохвосту». «Ну, если вы настаиваете», — с сомнением протянул Илюшин. «Настаиваем. Мы, девушки, честные, нам скрывать нечего». Алька мысленно зааплодировала светловолосому. «Ах ты умница! Изобразил видимость заботы о нас, без труда заработал расположение девчонок, а сам прекрасно знал, что мы откажемся». «И это хорошо, если нечего скрывать. Александр, где мы можем побеседовать?» «О!» — встрепенулся Саша. «Да-да, конечно, можете в соседнем помещении, там уже все подготовлено». «Отлично!» Светловолосый снова переглянулся с насупленным, и тот кивнул. «Вызывать будут по одной», — лихорадочно просчитывала Алька. «Потом вести по коридору до соседней комнаты. Там эти двое. А даже если я один, это ничего не меняет. С ним не справишься». «Ну хорошо, допустим, справишься. И что? Из клуба не выбраться. Мимо охраны я не пройду». «Думай, Алечка, думай!» Бабкин бросил взгляд на блондинку, стоявшую возле дивана с растерянным и несчастным выражением лица, и подумал, что из троих девиц она меньше всего похожа на убийцу.